Приветствую на канале InfoZebra. Этот обзор я записываю на микрофон Fifine K669. Ко мне из Китая приехал микрофон, который я покупал за $33.19 и заплатил за доставку $5.69. В итоге заплачено $38.88. Давайте приступим к обзору, и по ходу я вам буду рассказывать о своих впечатлениях. Тайм-коды находятся в описании к этому видео. Если что, качество записи в программе Audacity я поставил на 44100 Гц. Сейчас расстояние до микрофона 3 см, и колесико громкости на микрофоне показывает 12 часов, то есть это средняя громкость. Микрофон сделан качественно из холодного металла, наверное, это алюминий. Расстояние тоже, но колесико направлено на 10 часов. В комплект с микрофоном входил штатив и провод, который от микрофона не отсоединяется. Колесико направлено на 5 часов, на максимум. Я думаю, так звучит не очень, поэтому перехожу к следующему расстоянию. Расстояние 15 см, громкость на 12 часов, на середине. Ножки у штатива сделаны из металла, а кончики из другого материала, который я бы назвал резиновым пластиком или пластмассовой резиной. Колесико направлено на 10 часов. Коробка от микрофона имеет очень небольшие помятости углов. Сам же микрофон пришел без повреждений. Колесико на 5 часов, то есть на максимум. На микрофоне могут оставаться небольшие отпечатки пальцев, но это не страшно. Попробую сделать громкость чуть выше середины. Сейчас колесико установлено на 2 часа. Длина кабеля около 1 метра 75 сантиметров. Громкость та же, но расстояние 25 сантиметров. Теперь громкость максимальная и расстояние все то же. Буду молчать и проверять, как записываются шумы. Сейчас установлена средняя громкость на 12 часов. Сейчас ставлю низкую громкость. Это была громкость на 10 часов. И сейчас поставлю высокую громкость. Самую максимальную. Теперь давайте прослушаем, как микрофон записывает посторонние звуки. Запишу звук клавиатуры. Буду вводить текст, как я обычно ввожу, а потом буду набирать текст более усердно. Клавиатура находится приблизительно на расстоянии 25 сантиметров от микрофона. И находится она сзади. Громкость, кстати, была установлена на 2 часа. Запишу звук мыши. Мышь находится на расстоянии около 30 сантиметров сбоку от микрофона. Это была средняя кнопка мыши. И теперь покручу колесиком. Буду стучать по столу приблизительно на расстоянии 30 сантиметров от микрофона. Громкость все еще на 2 часа. Штатив находится на столе. Громкость установлена на 12 часов. Сейчас отмеряю 2 метра от микрофона, направлю его в свою сторону и поговорю. Сейчас вы можете слышать меня на расстоянии 2 метров. При этом микрофон был направлен прямо на меня, так что вы можете рассчитывать, что звук будет тише, если кто-то возле вас будет кашлять. Я не умею играть на гитаре, но она у меня есть, и я уже настроил ее, так что слушайте. На этом я заканчиваю обзор микрофона. Если будут какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Если вам понравилось это видео, ставьте ему лайк и подписывайтесь на мой канал.